Я обратил внимание Канцеля, как сильно развиты у этих смышленых животных мозговые полушария. Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет такого количества мозгового вещества. Поэтому-то тюлени хорошо поддаются дрессировке. Они легко становятся ручными. И я согласен с теми натуралистами, которые считают, что если их хорошенько выдрессировать, они могли бы принести значительную пользу в рыбной ловле и морской охоте, играя роль охотничьих собак. Большинство тюленей спало на прибрежных камнях и на песке, между обыкновенными тюленями без внешнего уха, чем они отличаются от сивучей, у которых ухо выступает наружу. Я наблюдал некоторые разновидности стенаринхов длиной в 3 метра, с белой шерстью, головой бульдога с 10 зубами в каждой челюсти. Причем в верхней и нижней челюстях имеются по 4 резца и по 2 больших клыка в форме лилии. Между тюленями попадались морские слоны, похожие на тюленей, с коротким и подвижным хоботом, гиганты своего рода, которые при объеме в 20 футов достигают в длину 10 метров. При нашем появлении они даже не шевельнулись. «А эти животные опасны?» — спросил меня Канцель. «Нет, не опасны, если их не трогают», — отвечал я. «Но когда тюлень защищает своего детеныша, он страшен. Бывает, что он разносит в щепы рыбачье судно». «Животное вправе так поступать», — заметил Канцель. «Не спорю». Мы прошли еще 2 мили, но тут нам преградил путь скалистый мыс, защищавший бухту от южных ветров. Скалы отвесно выступали над морем, и пенистые волны прибоя разбивались об их подножие. По ту сторону мыса слышалось грозное мычание, как будто там паслось целое стадо жвачных животных. «Ба!» — сказал Канцель. «Быки дают концерт». «Ошибаешься. Концерт дают моржи». «Дерутся?» «Дерутся или играют». «С позволения господина профессора, надо бы на них взглянуть». «Надо взглянуть, Канцель». И вот мы снова шагаем вдоль черных базальтовых скал под грохот обвалов по скользким обледенелым камням. Не один раз я падал и отбивал себе бока. Канцель, более осторожный или более твердый на ногах, не спотыкался и, поднимая меня, приговаривал: «Если бы господин профессор потрудился пошире расставлять ноги, ему легче было бы удерживать равновесие». Взобравшись на гребень мыса, я увидел перед собой обширную снежную равнину, испещренную темными тушами моржей. Животные играли. Мычание их было выражением радости, а не гнева. Моржи очень схожи с тюленями формой тела и расположением конечностей. Но в их нижней челюсти недостает клыков и резцов, тогда как верхние клыки представляют собой 2 бивня, каждый длиной в 80 сантиметров при 33 сантиметрах в окружности, если считать у самого корня. Моржовый клык гораздо крепче слонового. Кость меньше желтеет и поэтому высоко ценится. Из-за этих-то ценных клыков охотятся за моржами столь хищнически, что скоро истребят всех до единого. Охотники бьют без разбору и самок, и детенышей, истребляя ежегодно более 4000 моржей. Проходя мимо этих любопытных животных, я мог свободно их разглядывать. Моржи безмятежно спали. Кожа у них толстая, морщинистая, шерсть рыжеватая, короткая и не очень густая. Иные из них были в 4 метра длиной. Здешние моржи спокойнее и смелее своих северных родичей и не выставляют дозорных для охраны своего лагеря. Насмотревшись на моржей, я стал подумывать о возвращении на борт. Было 11 часов. Если капитан Немо сочтет возможным приступить к установлению координат, я желал бы при этом присутствовать. Но у меня была слабая надежда, что солнце все же проглянет. Облака сплошь заволокли небо. Ревнивое светило не желало, казалось, обнаружить этот заветный уголок земного шара. Все же я решил вернуться к Наутилусу. Мы пошли по узкой тропе, огибавшей вершину береговой скалы. В половине двенадцатого мы дошли до того места, где высадились на берег. Я тотчас же увидел капитана Немо. Он стоял на базальтовой глыбе. Астрономические приборы находились подле него. Его взгляд был устремлен на северную сторону горизонта, где солнце описывало в это время свою удлиненную спираль. Я молча встал рядом с капитаном. Наступил полдень, но солнце, как и накануне, не показалось. Неудача преследовала нас. Установить координаты опять не удалось. Если и завтра в полдень солнце не выглянет, придется отказаться от попытки определить, где мы находимся. Нынче 20 марта. Завтра, 21 марта, день равноденствия. И если не принимать во внимание преломление лучей, солнце скроется за горизонтом, и наступит долгая полярная ночь. Со времени сентябрьского равноденствия солнце, взошедшее над северным горизонтом, поднималось по небосводу удлиняющимися спиралями до 21 декабря. В этот период летнего солнцестояния в северных областях оно снова стало склоняться к горизонту, и завтра, должно быть, пошлет нам свои последние лучи.